Аманда вдруг улыбнулась. После многих лет профессионального обучения и практики она превратилась в уверенную в себе девушку, которая считала, что ей совершенно не составит труда управлять двумя благотворительными фондами. «Я просто не знаю, что думают Мэтью и Хелен», — на мгновение задумалась Аманда. «Со стороны отца проблем быть не должно, он тоже хочет, чтобы у меня было больше опыта». Аманда оглядела территорию офиса, вокруг никого не было, торопливо достала свой мобильный телефон и набрала Хелен. Хелен, казалось, была сонной, ее голос был явно недовольным, но услышав, что цель звонка, ее настроение быстро улучшилось, обе пообщались несколько минут, и на этом звонок был окончен. Послание Хелен было ясным. Благотворительная организация все еще находится в процессе создания, и если она сможет присоединиться к ней, то Хелен будет рада, но это также зависит от стороны Мэтью, и если он согласится, то проблем не будет. Аманда была человеком действия, и если у нее была идея, она пыталась ее осуществить. Она набрала личный номер Мэтью, но ответа не последовало. Два раза подряд звонок оставался без ответа. Аманда посмотрела на время, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом была разница во времени, и догадалась, что Мэтью, вероятно, еще спит и поставил телефон на беззвучный режим. Время от времени она брала телефон, чтобы проверить его. Она ждала до полудня, когда ее телефон наконец завибрировал. Аманда подняла его и взглянула на него. Это был номер Мэтью. Она пошла в незанятую переговорную комнату компании и нажала кнопку ответа. «Прости, Аманда», — Мэтью на другом конце телефона объяснил. «Телефон был оставлен в машине ассистента. Все в порядке», — Аманда сказала прямо. «Я только что прочитала Тиме и увидела, что ты создаешь два благотворительных фонда». С другой стороны, Мэтью стоял внутри двери студии Warner. Он мог видеть множество репортеров, собравшихся за дверью, слегка понизил голос и ответил. «Подготовка уже началась, Хелен отвечает за все. Нужно ли мне порекомендовать тебе специалиста?» При словах Аманды Мэтью сразу вспомнил, что девушка из очень хорошей семьи, и с улыбкой сказал: «Да, мне нужен профессионал». На другом конце телефона раздался четкий голос Аманды. «Что ты думаешь обо мне?» «Ты?» — Мэтью немного удивился, но спросил. «Ты собираешься работать в Лос-Анджелесе? Твой отец согласен?» «Конечно, он согласен». Слова Аманды были по-прежнему прямолинейными. «Я долгое время работала в благотворительном фонде моего отца, когда только окончила школу в позапрошлом году». Мэтью задумался на пару секунд и сказал: «Если будет время, приезжай в Лос-Анджелес, поговорим лично». Услышав ответ на другом конце, Мэтью положил трубку. Вокруг него тут же собралось более 20 репортеров, и Мэтью понял, что это был эффект его присутствия на обложке журнала «Тиме». Репортер-мужчина первым громко спросил: «Мэтью Харнер, раз вы так увлечены благотворительностью, почему бы вам не бросить актерство, чтобы полностью посвятить себя благотворительности?» Глава 397. У репортера, задавшего этот вопрос, на груди висела бирка «New York Post», а глаза его внимательно смотрели на Мэтью. Он придумал вопрос по дороге сюда, получив наводку, что Мэтью Харнер находится в Warner Studios, и поспешил туда, достиг понимания с большинством своих коллег по студии, что если Мэтью Харнер появится, он задаст первый вопрос. В канун Нового года Харнер был огоньком, он делал новости с каждым своим шагом, даже из Европы, захватывая заголовки в развлекательной и актуальной прессе, попадая на обложку журнала «Тиме», используя огонь благотворительности для укрепления своей славы и влияния. И журналист с такой совестью и профессиональным кодексом, как у него, стремится раскрыть истинную природу таких людей. Разве Мэтью Харнер не пришел под знаменем благотворительности, чтобы сделать это для повышения собственной славы? Затем он использовал один из самых простых и понятных вопросов, на который было очень трудно ответить. Конечно, он ему не понравился. Стоило ему сделать небольшую промашку в ответе, как присутствующие здесь уж точно не оставили бы его без внимания и завалили бы его морем вопросов. Вопросы, заданные этим журналистом, явно таили в себе ловушки, и Мэтью сразу же понял это, услышав их. В течение последнего времени североамериканские СМИ и общественное мнение в основном склонялись на его сторону, но плохой ответ на такой вопрос, скорее всего, заставит общественное мнение перевернуться. Личность многих знаменитостей начинает разрушаться от самых незначительных моментов. Конечно, он мог бы и не отвечать. Охрана Warner Studios была рядом и могла сказать им, чтобы они сели в машину на другой стороне дороги и уехали. Однако это был явно не лучший вариант, но Мэтью также был закален в боях, и с его собственной более подозрительной и осторожной натурой, ему было нетрудно заметить ловушки в вопросах, а после долгого обучения под руководством Хелены и Ирины, у него также было достаточно сообразительности, чтобы справиться с трудными вопросами репортеров. Если бы действительно не было хорошего ответа, он бы промолчал. Однако через несколько секунд Мэтью уже придумал правильный ответ и, столкнувшись с вереницей микрофонов и диктофонов журналистов, сразу же сказал: «Я бы очень хотел это сделать, но я понимаю, что я более полезен миру именно как актер. Со статусом кинозвезды я могу позволить себе сделать больше добра, привлечь больше внимания и призвать больше людей к этому делу, сняв фильм, чем проведя неделю в поле. Сила одного человека ограничена, но сила многих людей может стать фундаментальной». Репортер New York Post, похоже, не ожидал от него такого ответа и на мгновение открыл рот, от удивления потеряв дар речи. «ФК», мысленно взорвался репортер, «это безупречный ответ». Прежде чем он успел задать очередной вопрос, репортер схватил его за руку, другие репортеры уже дали ему время, конечно, они не стали ждать дальше. Одна из журналисток спросила вслух: «Поразило ли вас путешествие в Африку? Не все журналисты хотят уничтожить карьеру Мэтью, их больше интересует то, что волнует их читателей, а проблемы читателей – это их проблемы. На фоне череды развлекательных и актуальных историй, предшествующих Новому году, обложка журнала «Тимми» после Нового года сделала Мэтью, благотворительного посла ООН, одной из горячих тем. Эта поездка в Африку заставила меня все больше и больше понимать жизнь и то, как люди относятся друг к другу. Когда дело доходит до саморекламы, у Мэтью есть Хелен. Когда я вошел в лагеря беженцев, от уровня страданий у меня закружилась голова. С тех пор я сильно изменился. В каком-то смысле этот опыт сделал меня сильнее, и я лучше осознал истинный смысл жизни. Отныне я не буду ничего просить от жизни». Конечно, Мэтью не мог сказать таких глубоких слов. Хелен заранее специально попросила его прочесть несколько сценариев. Люди всегда хотят больше, они даже не понимают, что должны быть благодарны за то, что у них есть. Все воспринимают жизнь как должное. Но когда вы сталкиваетесь со страдающими людьми, вы обнаруживаете, что делаете не так уж и многое. Репортеры продолжали задавать вопросы, самые разные вопросы, а Мэтью не собирался больше отвечать и сказал вслух: «Извините, у меня сегодня другие дела, так что на этом все». Охрана Warner Studios поспешила разделить для него репортеров, и Мэтью перестал заботиться о вопросах репортеров и сел во внедорожник Mercedes, управляемый Беллой, и закрывал дверь автомобиля. «На South Buell Street», сказал Мэтью. Белла кивнула, быстро завела машину и покинула студию Warner. Мэтью только что отправился на студию Warner, чтобы посмотреть на актерский состав фильма «300 спартанцев». В настоящее время, хотя сценарий этого проекта еще не был окончательно готов, основные рамки и параметры персонажей были сформированы, и, используя оригинальный иллюстрированный роман Фрэнка Миллера в качестве справочника, актерский состав уже вступил в стадию кастинга. Актерский состав фильма «300 спартанцев» не будет открыт для прослушивания, и на все роли, кроме двух важных мужских персонажей второго плана, будут приглашены актеры из агентства «Ангел Агенцы». После возвращения в Лос-Анджелес из Кении, Мэтью получил телефонные звонки от Джеймса Макэвоя и Майкла Фассбендера, двух его друзей, которые решили побороться за роли в фильме, и после его представления эти двое встретились с режиссером Заком Снайдером и продюсером Джеком Бирдом. Зак и Джек не возражали против этого, и Джеймс и Майкл были практически утверждены для проекта, хотя роли, которые они сыграют, должны были быть рассмотрены. Затем, сценарий, и Мэтью с Дэвидом Эллисоном согласны, призывая Зака Снайдера и сценариста Курта Джанстада, чтобы они как можно скорее подготовили полную версию сценария. Как и в случае с проектом Джерри Брукхаймера, подготовка к съемкам «300 спартанцев» неизбежно будет опережать работу над сценарием, и даже если Зак и сценарист Курт смогут закончить работу над сценарием в этом месяце, сценарий все равно придется пересматривать, подправлять некоторые сцены и т.д. На самом деле, начиная с 1990-х годов, когда Голливуд становился все более и более коммерческим, многие из самых продаваемых голливудских коммерческих фильмов часто сначала имели продюсеров и проекты, а затем продюсеры нанимали сценаристов для написания сценария и даже некоторых фильмов, часто в самом начале. Подготовка идет во второй половине, когда сценарий еще не доработан. Приняв участие в нескольких постановках Джерри, Мэтью привык к такой ситуации. Пока Мэтью думал, внедорожник остановился перед кафе, расположенным по диагонали напротив агентства «Ангел». Мэтью протолкался к выходу и сказал Белле: «Прежде чем уйти, жди меня в агентстве «Ангел».» Белла кивнула и быстро перегнала машину через дорогу. Мэтью толкнул стеклянную дверь кафе. Они с Хелен были здесь очень часто. Тут же подошел официант и поприветствовал его. Мэтью махнул рукой и направился к одному из самых дальних столиков, где сидел Браун Уильямс. Когда Мэтью был в Кении, у него возникла идея переманить Брауна. У него никогда не было телохранителя, и он хотел найти способного кандидата. Вернувшись в Лос-Анджелес, Хелен сделала ряд запросов о Брауне, включая его нынешнюю зарплату и личность. Голливуд тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, и Браун работал на съемочной площадке Ридли Скотта, поэтому найти его было несложно. После более чем 10 дней обратной связи, совокупность информации, полученной Мэтью, показала, что Браун, будь то раньше в качестве солдата или позже в качестве телохранителя, был человеком, которому можно доверять, и обладал высоким профессиональным кодексом. Поэтому Мэтью воспользовался тем, что Браун был в отпуске в Лос-Анджелесе, и пригласил его на встречу. «Привет, Браун». Когда Мэтью подошел, Браун смотрел вниз на газету, а когда услышал его приветствие, поспешно встал и пожал ему руку. «Извините, застрял на студии Warner с прессой». Мэтью сел напротив него и сказал с извиняющейся улыбкой: «Пришел поздновато». Браун махнул рукой: «Ты не опоздал, до нашей встречи еще 10 минут». Мэтью не стал зацикливаться на таких вопросах и сразу сказал: «Браун, мы ведь знакомы уже несколько лет, не так ли? В свое время ты даже научил меня многим военным навыкам». Браун улыбнулся, но не ответил. Он не был дураком и мог видеть, что Мэтью хочет сказать. «Побывав в Кении и увидев, что ты выбрал карьеру телохранителя, я кое-что вспомнил». Мэтью улыбнулся и сказал: «Мне тоже нужен надежный телохранитель». Увидев, что Браун хочет ответить, он упредил его, сказав: «Давай сначала выслушаем мою версию сделки». Браун кивнул. Мэтью продолжил: «Я буду выплачивать за тебя все социальные пособия. Большую часть года я буду жить в Лос-Анджелесе, и даже если я куда-то уеду, то ненадолго, разве что на съемки». Ранее, в Кении, он узнал, что Браун женился, у него есть дети, и что его дом находится в Санта-Монике. А также, Мэтью произнес фразу, которая больше всего понравилась мужчине: «Удвою доход от твоей нынешней зарплаты». Когда он услышал второй пункт, Браун уже поддавался искушению, а когда услышал последний, он призадумался и сказал: «Можешь дать мне несколько дней? Мне надо поговорить с женой». Мэтью мягко кивнул: «Без проблем». Глава 398. 3 дня спустя Браун Уильямс дал Мэтью четкий ответ. Он готов служить его личным телохранителем, может остаться в Лос-Анджелесской компании надолго, а не быть разосланным по всему миру охранной компанией, как раньше. Конечно, удвоение доходов от зарплаты было очень важным фактором. После подписания соглашения о телохранителе с Брауном, Мэтью встретился с Амандой, которая проделала весь путь из Нью-Йорка, вместе с Хелен, проговорив целый день, в конце концов достигли сотрудничества. Хотя семья Аманды не входит в число самых богатых в Нью-Йорке, ее отец владеет благотворительным фондом для уклонения от налогов и тому подобного, в котором Аманда проработала долгое время после окончания учебы и имеет определенный опыт. С присоединением Аманды скорость подготовки его 2 благотворительных фондов также ускорится. Аманда даже планировала использовать крупномасштабный благотворительный аукцион в качестве церемонии открытия 2 фондов, которая должна стать мгновенным хитом. Средства на эти фонды, конечно, не из кармана Мэтью, а в основном собираются в виде благотворительного фонда, который платит большие деньги за наем профессионалов. Законодательство, регулирующее контроль за деятельностью некоммерческих организаций, относительно мягкое. Благотворительные организации ежегодно отчитываются перед налоговой службой об источниках и расходах за год и о своей деятельности, в основном для проверки того, освобождена ли деятельность благотворительных организаций от налогов. Однако строгих правил того, как благотворительные организации расходуют собранные пожертвования, не существует, и многое зависит от саморегулирования. И нет такого закона, который устанавливал бы жесткое и быстрое правило в отношении процента расходов. Аманда привела Мэтью пример. В 1992 году Объединенный благотворительный фонд США разразился связанным с этим скандалом. 70% средств, собранных этой частной благотворительной организацией, были использованы для выплаты заработной платы сотрудникам и различных расходов. Менее 4% на благотворительность, а остальное не учитывалось. Однако, не имея соответствующих законов о санкциях, Объединенный благотворительный фонд потерял лишь свой авторитет и репутацию. Конечно же, Мэтью не станет этого делать, и подавляющее большинство денег будущего благотворительного фонда будет использовано на благотворительность, помимо собственных расходов. Аманда вернулась в Нью-Йорк. В офисе агентства «Ангел Хелен» разговаривала с Мэтью о последних рабочих делах. Она займется сбором средств для благотворительного фонда. Мэтью кивнул. «Таким образом, твоя энергия может быть направлена на работу. Это действительно принесет ему пользу». Хелен не стала много говорить об этом и сменила тему. До Нового года осталось полмесяца, а статистика за прошлый год, по сути, уже закончилась во всех областях. Она положила перед Мэтью документ. Мэтью откинулся в кресле с ленивым выражением лица. «Просто скажи результаты». «Хорошо». Хелен немного вспомнила и ответила. «Два бренда, которые ты поддерживаешь, внедорожники Mercedes-Benz G-класса, показали рост продаж на 6,5% по всему миру с тех пор, как твоя реклама была официально заменена в июне прошлого года. Звучит неплохо», — сказал Мэтью. «Невозможно определить, насколько большую роль сыграла твоя реклама», — Хелен продолжила. «Но для нас хорошо, что продажи растут. В целом», — Хелен сказала в заключение, — «Mercedes-Benz доволен твоим имиджевым послом». Она немного помолчала. «В отличие от этого, показатели компании Rolex существенно не выросли. Доля рынка Rolex уже очень велика, и будет очень трудно увеличить ее еще быстрее, поэтому в краткосрочной перспективе ты будешь лицом Rolex только в печати, будет трудно перейти к рекламе». «Все в порядке», — Мэтью пожал плечами. «По крайней мере, у меня есть бесплатные часы Rolex». Хелен взглянула на него и продолжила. «Сейчас я пытаюсь договориться о том, чтобы тебя поддержали в одежде, что может занять немного больше времени. Кроме того, после выхода фильма «Мистер и миссис Смит» к нам обратились несколько производителей, я выберу продукты премиум-класса, которые тебе подойдут». Мэтью не возражал. «Затем есть аспект фильма. Хелен, очевидно, подробно изучила данную сферу. Базовые платежи за два сиквела «Пиратов Карибского моря» уже выплачены, и, согласно твоему гонорарному соглашению с Disney Pictures, предварительные базовые платежи составляют 19 миллионов долларов. Это большие деньги». Мэтью посетовал, подумал и сказал. «Хелен, в дополнение к комиссионным, ты перекрываешь расходы на создание благотворительного фонда. Оставшихся денег хватило, чтобы погасить ипотеку на поместье Хорнера, за которое он изначально внес только первый взнос». Хелен продолжила о кино. «В этом году у тебя вышел только один фильм, «Мистер и миссис Смит», который сейчас временно занимает третье место в североамериканском прокате за 2005 год, но «Хроники Нарнии» компании Disney Pictures все еще идут в кинотеатрах и, что неудивительно, превзойдут «Мистера и миссис Смит» в североамериканском прокате. «Мистер и миссис Смит» занял четвертое место в общем кассовом чарте прошлого года. В этот момент на ее лице появилась редкая улыбка. «С 2003 года ты подряд занимаешь первые места в десятке лучших фильмов североамериканского кинопроката, что означает, что ты – настоящая звезда высшего класса». Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Думаю, следующий год не станет исключением, поскольку в следующем году открывается фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца», и мы можем успеть в график следующего года, если съемки и производство фильма «300 спартанцев» пройдут успешно. Хелен подхватила. Warner предварительно запланировала съемки на начало декабря следующего года, но это еще не полностью подтверждено, пока Джек и Зак Снайдер не представят более подробный график съемок. Услышав это, Мэтью не мог не ущипнуть себя за уголок лба. Зак и Курт Йенстад еще не закончили сценарий. Курт – очень серьезный и строгий человек. У Хелен тоже немного болела голова. «В данный момент у нас с Заком есть некоторые разногласия по поводу сценария. Зак считает, что лучше всего вернуться к комиксам для основного сюжета, но Курт настаивает на том, что должна быть какая-то адаптация, и разница во мнениях между ними является причиной того, что сценарий с трудом поддается производству». Мэтью слегка нахмурился. «Если это действительно не сработает, просто увольте его». Хелен покачала головой. «Это последний вариант, и нормально, что в процессе написания сценария возникают разногласия. Мэтью развел руками. «Значит, нам придется просто ждать?» Хелен подняла очки. «Насколько я знаю, сценарий еще не закончен, но скоро будет готов». Она добавила, «Первый вариант сценария закончен, и Дэвид Эллисон и Джек первым делом передадут его тебе в руки». Мэтью не пришлось долго ждать, еще не было конца января, когда Джек и Зак Снайдер быстро позвонили ему, чтобы сообщить, что первый вариант сценария «300 спартанцев» завершен, и Мэтью просто попросил этих двух доставить его Хелен, чтобы заняться делами с Амандой, которая поспешила вернуться в Лос-Анджелес, заняться делами благотворительного фонда. На следующий день, вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью увидел копию этого сценария в архивах агентства «Ангел». Мэтью просмотрел сценарий, и основной сюжет сценария в основном совпадал с фильмом, который он когда-то видел, с теми же преувеличенными описаниями спартанцев и битвы при Фермопилах. И сценарий, и фильм Фрэнка Миллера, безусловно, сильно отличаются от того, что зафиксировано в исторических документах. В свободное время во время съемок фильма «Пираты Карибского моря» в прошлом году Мэтью изучал конкретные исторические источники, что помогло ему понять, насколько преувеличенными были иллюстрированные романы. В Фермопильском сражении участвовали 300 спартанских воинов плюс 6-400 греческих союзников. Сражение у Фермопил было легким для обороны, неблагоприятным для атаки крупных сил, и у персов, чья тактика основывалась на легковооруженной снарядной пехоте, не было другого выбора, кроме как использовать тактику замазывания против тяжеловооруженной спартанской пехоты. Исторические спартанцы не были полуголыми, как в иллюстрированных романах, и не были полностью обнаженными, как говорит Фрэнк Миллер, а были в основном тяжеловооруженными. Зак Снайдер сказал Мэтью, что иллюстрированный роман был просто попыткой Фрэнка Миллера нарисовать горячие и дикие мышцы после просмотра древнегреческих фресок, поэтому, конечно, ни тон, ни содержание комикса не будут намного более реалистичными. Так или иначе, этот фильм был снят, определенно не исторический фильм, а стандартный коммерческий развлекательный фильм, определенно не основанный на реальной истории. Не говоря уже о том, что Ксеркс в комиксах Фрэнка Миллера, лысый человек, который не любит носить никакой одежды, увешанной золотыми цепями. Мэтью в свое время видел, как кто-то разглагольствовал о том, что постоянное пребывание с голой головой на иранском плато без головного убора приведет к солнечным ожогам. Конечно, фильм – это фильм, а история – это совсем другое. У Мэтью нет мнения по поводу сценария, написание сценария – очень профессиональное дело, и он не хочет слишком много высказывать свое мнение. Глава 399. Со сценарием, подготовка к 300 спартанцев начала ускоряться. Производственный бюджет Дэвида Эллисона в размере 80 миллионов долларов был полностью сформирован, а Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер без происшествий получили две важные роли второго плана. Как лучшие друзья, Мэтью, безусловно, хочет помочь им, если сможет, но раньше они оба хотели развиваться самостоятельно. Но Джеймс и Майкл в конечном итоге не могут двигаться по карьерной лестнице как Мэтью, им повезло гораздо меньше, чем ему. После нескольких лет работы в кино они в настоящее время едва достигли уровня второстепенных звезд, и им еще далеко до настоящей популярности. Мэтью подробно побеседовал с ними двумя. Он не мог помочь им слишком много, но было нетрудно протянуть им руку помощи, когда пришло время. Джеймс и Майкл не отказались от его предложения и присоединились к актерскому составу фильма «300 спартанцев». Кроме них двоих, остальным актерам, все из которых будут клиентами агентства «Ангел», Хелен рекомендовала Еву Грин на главную женскую роль королевы спартанцев. Для этой постановки у агентства «Ангел» был полный набор клиентов, не только актеры, но и многие сотрудники закулисья, такие как художники по свету, декорациям и реквизиту. В значительной степени Хелен является универсальным поставщиком продукции, и как и в случае со всеми, получает небольшой процент от прибыли. Согласно плану Зака, фильм будет снят без каких-либо натурных съемок, а все съемки будут проходить в студиях Warner Studios. В то же время Зак заставил всех актеров, включая Мэтью, пройти трехмесячную интенсивную фитнес-программу с начала февраля, чтобы каждый, кто играет спартанского воина, имел тело, которое можно считать телом культуриста-чемпиона. Актеры со слабыми телами и достаточно смазливой внешностью или чем-то подобным не прошли бы даже через список рекомендаций Хелен, не говоря уже о том, чтобы попасть в актерский состав. Если бы в фильме снимались женоподобные спартанские воины, это была бы сатирическая комедия, а не эпический и мрачный боевик. Чтобы соответствовать мускулам, которые пришлось нарастить актерам, Зак поручил художникам по костюмам создать полуобнаженные спартанские одеяния, и спартанские воины во главе с Мэтью беспрекословно демонстрировали бы зрителям фильма свои тонизированные мужские тела и сильные мышцы. Как и в исторических документах, которые Мэтью читал ранее, в этих рассказах спартанские воины сражались в тяжелых доспехах, некоторые из которых весили до половины их тела. Зак подумал, что такие костюмы в кадре сделают печальных и героических спартанских воинов похожими на легионы римских черепах, поэтому он переделал костюмы героев в соответствии со своим взглядом. В итоге спартанский царь Леонид и его люди были одеты в алые боевые одеяния и были полуобнаженными. Эти конструкции не просто для визуальных эффектов. В офисе Warner Studios Зак сказал Мэтью: «Есть и коммерческие соображения». Мэтью сел на один из диванов, пролистал рисунки и кивнул. «Визуальное воздействие потрясающее». Зак улыбнулся. «Знаешь, Мэтью, ты самый благодарный человек, которого я когда-либо встречал, кто больше всего ценит мою философию». Мэтью поднял голову и серьезно сказал: «Это потому, что картина, которую ты задумал и показал мне на тестовых съемках, была уникальная и запоминающаяся». Услышав это, Зак снова почувствовал, что встретил доверенное лицо. Он был выходцем из рекламной и режиссерской среды, и после перехода в кино он пошел по стандартному коммерческому пути, который, конечно, был труден, но ему определенно повезло, что он встретил Мэтью и получил его помощь. Подумав об этом, он вернул тему и сказал: «Женские сексуальные тела нравятся мужчинам, а мужские мужественные тела в равной степени волнуют женщин. Я требую от актеров тренировок, а также специальных эскизов костюмов, чтобы максимально привлечь молодую женскую аудиторию к просмотру». Мэтью кивнул. Зак продолжил: «Сейчас ты в прекрасной форме, но я предлагаю тебе принять участие в предсъемочном фитнесе и тренировках, которые могут не только улучшить твою фигуру, но и позволяют познакомить тебя с актерским составом». Он искренне пригласил его. «Мне также нужно, чтобы ты присоединился к разработке боевых сцен. Мне не хватает опыта в этой области». Мэтью на мгновение задумался и ответил: «Хорошо». Он никогда не сотрудничал с руководством боевых сцен, но если он лично участвует в разработке действия, это будет полезно для него. После съемок в нескольких фильмах в жанре экшен, Мэтью уже имел некоторые представления, в частности, достаточно знания о том, какие аспекты экшена ему хорошо даются, а также о тех экшн-конструкциях, которые позволят ему больше выделиться. «Зак, что ты думаешь о боевых сценах в фильме?» Мэтью спросил напрямую. «Ну, это не должно стать чем-то вроде танцевального или акробатического экшн-дизайна, который в последнее время стал популярным в Голливуде. У Зака, очевидно, были свои соображения. Движения должны быть резкими и подчеркивать ощущение силы». Мэтью закрыл художественное произведение в своих руках. «Именно об этом я и подумал. Поскольку он уже видел этот фильм, ему было легко согласиться с идеями Зака». Обсудив фильм с Заком большую часть дня, Мэтью вышел из кабинета режиссера, готовый покинуть студию Warner, и уже выходил из офисного здания, прилегающего к студии, когда увидел выходящую из него Еву. Французская актриса была одета в тонкий черный женский повседневный костюм, и, похоже, очень любит черную одежду. «Привет, Ева». Мэтью взял инициативу в свои руки и махнул рукой в сторону двери студии. Ева тоже увидела его и мгновенно ускорила шаг. Улыбка появилась на ее бледном лице и послышалось теплое приветствие. «Какое совпадение, Мэтью?» «Привет». «Да, совпадение». Мэтью сначала повторил, а потом спросил: «Идешь на выход?» Ева осторожно кивнула. «Да, я пришла, чтобы снять мерки, и уже закончила». Мэтью сразу же предложил: «Я тоже, пойдем вместе?» Ева кивнула в ответ. «Конечно». Поскольку они были недалеко от входа в Warner Studios, двое не стали возиться с электромобилем и просто пошли пешком к входу в студию. «Мы недавно сотрудничали на съемках «Пиратов Карибского моря», — Мэтью сказал на ходу. «Но я не думал, что мы снова будем сниматься вместе так скоро». Ева, казалось, была в хорошем настроении, она улыбнулась и ответила: «Итак, в будущей роли ты, король, а я, королева». Она посмотрела вперед на двери студии и резко сменила тему. «Я должна тебе еще одну услугу». Мэтью, однако, покачал головой. «Ты мне ничего не должна». Он сделал паузу, слегка прокрутил слова про себя и сказал: «Все, кто видел твое прослушивание на роль королевы, восторженно отзывались о тебе, и именно Хелен рекомендовала тебя в актерский состав. Ева странно посмотрела на Мэтью. После последнего свободного общения с Евой, Мэтью знал, что актриса, которая на большом экране раздевается легче, чем улыбается, в реальности раздевается не так легко. Поэтому он соответствующим образом изменил свою стратегию, чтобы казаться более искренним. «Ева, если ты действительно хочешь кого-то поблагодарить», Мэтью говорил правду. «Первый, кого нужно благодарить, должна быть Хелен, и никто другой. В этом есть смысл». Ева согласилась с ним. «Я подготовлю подарок благодарность для Хелен позже», Мэтью спросил с нарочитым любопытством. «Можешь рассказать немного заранее о подарке?» Ева покачала головой. «Конечно, нет, у меня есть сюрприз для Хелен». Они болтали, приближаясь ко входу в студию Warner, и уже собирались подойти к воротам, когда у Мэтью зазвонил телефон. Он достал его и взглянул на экран. Это был звонок от Хелен. «Извини, мне нужно ответить на звонок». Мэтью сделал паузу, нажал кнопку ответа, послушал несколько мгновений и спросил. «Хелен, хочешь сказать, что проект Акивы Голдсмана подтвержден? Наброски сценария были переданы?» «Да, я сейчас приду». Глава 400. Первоначально Мэтью хотел пригласить Еву присоединиться к нему для обстоятельной беседы, но после того, как ему позвонила Хелен, не раздумывая, отказался от своего прежнего намерения, попрощался с Евой и вышел из Warner Studios, где прямо перед ним припарковался черный внедорожник Mercedes. Затем Мэтью сел в машину и сказал Брауну Уильямсу, сидевшему на водительском сиденье: «Поезжай в агентство «Ангел». На этой неделе Браун уволился со своей первоначальной работы телохранителя в охранной компании и официально стал его личным телохранителем. Кроме того, поскольку в прошлом году продажи автомобилей класса Mercedes-Benz значительно выросли, компания Mercedes-Benz приняла обратно несколько внедорожников класса Mercedes-Benz, первоначально предоставленных ему, а также отправила еще два, сделанных на заказ специально для него. Компания Mercedes-Benz улучшила ходовые качества двух внедорожников и изменила конструкцию задних сидений, установив два отдельных сиденья в задней части автомобиля. Задние сиденья были заново перепроектированы. Задняя часть автомобиля была изменена на два независимых сиденья, чтобы он имел больше пространства и комфорта сзади. После нескольких поездок Мэтью был доволен двумя новыми автомобилями, поскольку раньше он больше всего жаловался на дорожные качества Мерседеса и относительно неудобные задние сиденья. Вскоре машина подъехала к агентству «Ангел», и, войдя в офис, Мэтью сразу поднялся на второй этаж и прошел в кабинет Хелен, где она его ждала. После окончания съемок фильма «Мистер и миссис Смит», Акива Голдсман поприветствовала его и хотела пригласить на главную мужскую роль в новом проекте. Позже он несколько раз разговаривал с Голдсманом, и Хелен также установила с ним официальный контакт, но поскольку проект находился на стадии планирования, стороны лишь устно выразили готовность к сотрудничеству, но официального соглашения о сотрудничестве достигнуто не было. Однако кассовый успех фильма «Мистер и миссис Смит», который имел огромный коммерческий успех, укрепил уверенность Акивы в том, что с ним можно работать. Но специфика этого нового проекта никогда не была известна Мэтью и Хелен, и Голдсман не говорил о проекте подробно из соображений конфиденциальности. Стороны лишь договорились, что если будет готов сценарий, то он будет отправлен Мэтью при первой же возможности. «Проект Акивы Голдсмана», Хелен сказала, «это». Она задумалась на мгновение. «Это адаптация научно-фантастического фильма, который, в определенной степени, можно даже отнести к ремейкам». Мэтью притащил стул, сел напротив Хелен и спросил: «Ремейк, как «Рассвет мертвецов»?» Хелен покачала головой: «Не то же самое». Она положила перед Мэтью тонкую папку и продолжила: «Название нового проекта Голдсмана будет называться «Я, легенда». «Я, легенда»?» В голове Мэтью сразу же возникло лицо Уилла Смита. Благодаря почти безумной всплывающей рекламе бывшей интернет-игры, он специально посмотрел фильм, в котором все начиналось с одного человека и одной собаки. «Что такое?» — Хелен спросила, увидев странное выражение лица Мэтью. «Видел оригинал?» Мэтью честно ответил: «Нет». Любопытствуя, он спросил: «А оригинал — это книга или старый фильм?» Хелен мягко кивнула. «Можно сказать и так. Я, легенда, научно-фантастическая книга известного автора Ричарда Мэттисона, вышедшая в 1954 году. Она, очевидно, читала фантастику. Оригинал сложен и провокационен с современной точки зрения, и широко рассматривается как введение в современную фантастику ужасов, повлиявшие не только на поколение, но и побудившие бесчисленное множество других последовать его примеру. Научная фантастика дважды была адаптирована для большого экрана. В фильме 1964 года «Последний человек на Земле» с Винсентом Прайсом и в фильме 1971 года «Человек-Омега» с Чарлтоном Хестоном в главной роли. Мэтью слегка кивнул, затем спросил: «Ричард Мэттисон, известен ли этот писатель?» «Очень известный», — Хелен знала, что культурные знания были недостатком Мэтью, и коротко объяснила. Ричард Мэттисон когда-то был назван одним из величайших писателей 20 века в Соединенных Штатах Америки, а для тех гиков, которые заворожены научно-фантастическими рассказами, Мэттисон сравним с богоподобным существом. «Похоже, мне придется найти оригинал и прочитать его». Мэтью услышал эти слова от Хелен и неизбежно заинтересовался. «И нужно посмотреть две киноадаптации», — Хелен предложила. «Еще не поздно сначала посмотреть сценарий, если ты уверен, что хочешь взяться за пьесу». Она не высказала прямого предположения, должен ли Мэтью взять на себя главную мужскую роль в этом научно-фантастическом проекте или нет. Эти двое работают вместе с 1999 года, 7 лет, и за это время прошли через серию больших и малых проектов, с чередой успешных фильмов с Мэтью в главной роли. Как профессиональный агент, Хелен не глупа, и хотя она никогда не понимала этого, она чувствовала, что Мэтью умеет выбирать фильмы и роли, и что 5 или 6 фильмов, в которых он снялся в прошлом, все были кассовыми хитами. Однако на этот раз она не задавала слишком много вопросов и не слишком зацикливалась на этом. Для нее было хорошо, что у Мэтью были такие способности. Чем успешнее был Мэтью, тем успешнее могла быть она. Конечно, любопытство было неизбежно, и не то чтобы она не спрашивала Мэтью об этом в прошлом, но он был немногословен, а она в свою очередь не спрашивала его об этом. Мэтью открыл распечатку, в которой было всего 5 страниц, и быстро просмотрел ее. «Я, легенда», фильм, который, как я смутно помнил, был очень популярным, и, кажется, в то время он получил хорошие отзывы в интернете. Такой фильм вполне можно поставить в ряд фильмов, которые можно взять на вооружение. Более того, Голдсман обратился к нему напрямую и хотел пригласить его на главную мужскую роль. Согласно обычным обстоятельствам, Голдсман больше не должен рассматривать Уилла Смита. Если бы не конкуренция Смита, шансы на получение роли можно было бы считать бесконечно большими, если бы он захотел ее получить. Конечно, даже если бы Смит захотел участвовать в этом, у него есть уверенность и сила, чтобы соревноваться. Он считает, что у него есть определенное преимущество перед Смитом. Ознакомившись с набросками сценария и несколькими тремя характеристиками, Мэтью спросил Хелен, есть ли более конкретная информация по этому проекту. На данный момент Голдсман не определился с режиссером. Хелен медленно произнесла, есть одно условие в нашу пользу. Если ты собираешься участвовать в этом проекте, продюсером и дистрибьютором этого проекта будет компания Warner Bros. Warner Bros. Подписала дистрибьюторскую сделку со Skydance Pictures на фильм «300 спартанцев», именно из-за роли Мэтью в качестве главного актера. Они очень положительно оценивали его кассовую привлекательность. Мэтью кивнул. «Хорошая новость», — Хелен продолжила. «По словам Голдсмана, производственный бюджет фильма «Я, легенда» составляет 150 миллионов долларов, и ожидается, что он выйдет в праздничный сезон в конце 2007 года, а съемки предварительно запланированы на период с октября этого года по февраль следующего, что не будет противоречить съемкам фильма «300 спартанцев». Положив одну руку на колено, а другую, на подбородок, Мэтью задумался, догадываясь, что когда Азизи Вагасман составлял график съемок, он учел его участие в съемках «Спартанца 300». Он закончил свою мысль и сказал Хелен, «Завтра сообщи Голдсману, что я заинтересован в этом его новом проекте, и что точные переговоры подождут, пока не будет утвержден режиссер. Несмотря на то, что я уже увидел сценарий, нельзя просто решать это, не подумав головой, раз режиссер еще не выбран. Режиссеру гораздо легче испортить фильм, чем актеру. Контакт с Голдсманом и то, как именно это сделать, Мэтью полностью оставил на усмотрение Хелен, что является работой агента. Есть ли у тебя запрос на гонорар за фильм?» Хелен задала самый важный вопрос. Мэтью без колебаний ответил. Если возможно, желательно 20 миллионов долларов плюс 20% кассовых сборов. У тебя большой аппетит. Хелен серьезно ответила: «Я сделаю все возможное». Затем ее тон изменился. «Однако ты должен знать, что выплатить 20 миллионов и 20% будет нелегко». «Я знаю». Мэтью задумался на мгновение и добавил: «Тогда начнем с того, что я стану членом клуба звезд, которым платит 20 миллионов долларов за роль». Клуб за 20 миллионов долларов в Голливуде представляет собой нечто большее, чем доход. Он напрямую отражает статус, известность и привлекательность кинозвезды. Перед уходом с работы Мэтью покинул агентство «Ангел» с этим наброском сценария, отправился в ближайший книжный магазин специально для того, чтобы купить оригинальную книгу Ричарда, и, вернувшись в поместье Харнер, внимательно прочитал ее вместе с наброском. Книга была о человеке, живущем в изоляции, и его одиноком существовании в современной городской среде, и Мэтью, прочитав ее, подумал, что суть ее заключается в том, что есть человек, который должен бороться против всего мира. Затем Мэтью специально посмотрел две предыдущие экранизации, чтобы лучше понять происходящее. Направление сегодняшней работы тоже в основном определился. Если не будет каких-то заминок, то съемочный аспект таков, что сперва будет 300 спартанцев, а потом я, легенда. Глава 401. На следующей неделе Мэтью присоединился к подготовке к съемкам 300 спартанцев, где он в основном отвечал за руководство и контроль фитнеса и тренировок с мячом всех актеров, задействованных в спартанских войнах, и иногда общался со съемочной группой режиссеров, чтобы координировать дизайн экшн-сцен Леонида. В феврале пришло известие от Аки Уигглсмана о том, что он и инвестор Warner выбрали Фрэнсиса Лоуренса в качестве режиссера фильма «Я, легенда». Мэтью специально попросил Хелен узнать больше о Лоуренсе, относительно молодом режиссере, который, как и Зак Снайдер, пришел из режиссуры рекламы и музыкальных клипов, ранее работая над музыкальными видео для таких певиц, как Бритни Спирс, Аврил и Бейонсе. В настоящее время у него есть только одна работа в кино – фильм «Константин», выпущенный Warner Bros., адаптированный из комиксов DC, также известный как прошлогодний фильм Киану Ривза. Производство фильма обошлось в 100 млн. И собрало более 70 млн. В североамериканском прокате и 230 млн. По всему миру, что не слишком успешно только с точки зрения кассовых сборов. Мэтью понятия не имел, кто был режиссером фильма «Я, легенда» с Уиллом Смитом в главной роли. В то время его привлекло только имя актера и собака на постере, поэтому как он мог запомнить имя режиссера? Мэтью позвонил Киану Ривзу и долго с ним разговаривал. В целом Киану довольно высоко отозвался о Лоуренсе как о серьезном и талантливом режиссере. Зак Снайдер, который также происходит из круга режиссеров музыкальных клипов и рекламных роликов, тоже знаком с Фрэнсисом Лоуренсом, и когда Мэтью разговаривал с ним, Зак также сказал, что Лоуренс вполне способен. У Аки Уигглсмана и Warner Bros. Были свои соображения, когда они хотели выбрать Лоуренса в качестве режиссера, и говорят, что Фрэнсис Лоуренс предложил целый набор планов, которые произвели на них впечатление. Как актеру, трудно повлиять на выбор режиссера, даже такому первоклассному актеру, как Мэтью, если только, как в случае с фильмом «300 спартанцев», проект не инициирован им самим. И Аки Уигглсман, и Warner Bros. Были рады выбрать его на главную мужскую роль, но это не было для него обязательным условием. Конечно, если Мэтью недоволен выбором режиссера, он может общаться с Уигглсманом и Warner Bros. И, если их разногласия будут слишком велики, он может вообще отказаться от участия в проекте. Но Мэтью не был недоволен Лоуренсом, его единственным опасением было то, что Константин не считался кассовым успехом, поэтому он все же попросил Хелен продолжить контакты и переговоры с Акивой. Проект «Я, легенда» был только на подготовительной стадии и был еще далек от утверждения актерского состава. Хотя переговоры Хелен с актерами только начались, у Мэтью уже есть много соображений по поводу главной мужской роли в этом проекте. «Я, легенда» можно описать как полное шоу одного человека. Можно сказать, что исполнитель главной роли Уилл Смит держит почти весь фильм своей личной харизмой. Шоу одного человека требует от актера большего, и если бы это было литературное шоу одного человека, Мэтью бы точно сдался, зная, что его актерские навыки не соответствуют стандартам этого жанра, но типичный коммерческий фильм, как этот, совсем другое дело, где личная харизма и привлекательность актера перед зрителем важнее его актерских навыков, и он уверен, что после нескольких лет оттачивания мастерства он справится с ролью. Это правда, что он не является великим актером, даже после многолетнего опыта работы в качестве главного героя в нескольких фильмах, и что он является лишь умеренным актером во всем Голливуде. Но актерская игра Уилла Смита не лучше. Хотя этот темнокожий актер получил номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль за Али, все знают, что награда за исполнение Оскара не обязательно свидетельствует о том, насколько хороши его актерские способности. Уилл Смит никогда не учился в актерской школе, но является общепризнанной коммерческой суперзвездой. Даже если оставить оценку прессе и критикам, когда речь идет о настоящей актерской игре, Уилл может оказаться не намного лучше него. Что касается других аспектов, таких как актерское мастерство, Мэтью считает, что сегодня он ничем не хуже Уилла Смита. 5 фильмов, в которых он снялся подряд, стали суперхитами, и он определенно является одной из звезд высшего эшелона Голливуда с точки зрения коммерческой ценности. Глава 402. Войдя в студию, Мэтью сначала прошел в раздевалку, чтобы переодеться в тренировочную одежду, специально разработанную съемочной группой, а затем прошел в огромную студию, которая была временно разделена съемочной группой на 2 части. Было использовано много арендованного фитнес-оборудования для упражнений спартанских воинов, а другая половина пространства вдали от раздевалки была покрыта матами для предотвращения травм при падении, которые использовались исключительно для обучения фехтованию. «Привет, Мэтью!» – раздался мужской голос. Мэтью подошел к месту, где стояли велотренажеры, и спросил: «Привет, как дела, Небора, они справляются?» Фитнес-инструктор, нанятый съемочной группой, был рекомендован Мэтью, а Небора в прошлом работал с голливудской съемочной группой. Он стоял рядом с ним, в 2 рядах перед ним стояло около 40 велотренажеров. На них более 30 мужчин-актеров, выглядевших уже немного подтянутыми, крутили педали, потея и тяжело дыша. «Ну конечно», – Небора ответил, сцепив руки на груди. «Моя программа тренировок прогрессивная и постепенная». Мэтью согласно кивнул, он много лет занимался спортом и тренировками и знал о важности постепенного развития. Небора вдруг закричал: «Билл, что ты делаешь? Ты тормозишь!» Идя вперед, он кричал актерам, сидящим на 2 рядах велотренажеров: «Осталось 3 минуты, все закончится через 3 минуты». «Ах!» – раздался крик боли, смешанный с изнеможением. Мэтью не собирался сегодня участвовать в тренировках, он собирался поработать над своим фехтованием, поэтому просто стоял и наблюдал. 2 его лучших друга, Джеймс и Майкл, промокли от пота, но продолжали тренироваться. «Стоп!» Небора остановил тренировку и крикнул: «20 минут перерыва». Тренировочные велосипеды остановились, и ассистенты сразу же помогли актерам, пока Небора пошел готовить оборудование к следующей сессии. «Вау, Джеймс!» Мэтью легко ударил Джеймса. «Ты нарастил мускулы». Он бросил взгляд на Майкла. «А у тебя я не вижу результатов». Майкл усмехнулся. «Потому что я был уже в лучшей форме, чем Джеймс». Джеймс сделал преувеличенное лицо и сказал: «Я лучше умру, чем буду так тренироваться каждый день». На это Мэтью протянул руку и схватил Джеймса за шею. «Да ладно тебе, такие тренировки ненадолго, тем более что они только на пользу». Майкл вдруг сказал: «А вот и твоя темная ведьма». Мэтью повернул голову и увидел, что Ева Грин, одетая в облегающий черный тренировочный костюм, только что вошла в спортзал и на ходу разговаривала с одной из женщин-инструкторов по фитнесу-клубу, похоже, обмениваясь идеями тренировок. Спартанские женщины крепкие, и Ева в роли спартанской королевы должна была, по требованию Зака Снайдера, быть в форме, не слишком развитой в плане мускулатуры, но и не слабой телом. «Я не понимаю». Джеймс странно посмотрел на Еву. «Чем она тебе понравилась?» Мэтью отвел взгляд и понизил голос. «Ева, не тот человек, которого можно сразу увидеть насквозь. В ней есть что-то личное и таинственное, что не часто встречается в наше время». Майкл без колебаний язвил: «Не неси бред, ты просто хочешь переспать с ней». «Это правда». Джеймс с улыбкой посмотрел на Мэтью. «Но готов поспорить, Мэтью так и не добьется успеха». Мэтью молча пожал плечами. Красивые женщины всегда были общей темой для разговоров, когда мужчины собирались вместе. Все 3 подошли к месту отдыха в сторонке, нашли место, где никого вокруг не было, чтобы присесть, и продолжили разговор. Джеймс с любопытством спросил: «Я никогда не понимал, о чем ты думаешь». «О чем думаю?» – поинтересовался Мэтью. «С твоей славой и деньгами, «Какую женщину ты не сможешь найти?» Джеймс отвечал. «Если тебе нужна женщина, ты можешь потратить немного денег и менять их каждый день. Те молодые девушки-модели намного лучше большинства женщин Голливуда в плане лица и тела. Так зачем проходить через все трудности, как сейчас?» Вместо ответа Мэтью спросил. «Ты часто так делаешь?» Прежде чем Джеймс успел ответить, Майкл сказал за него. «Нет, только иногда, когда он был в Лондоне, он ходил к девушкам-моделям нижнего уровня». Джеймс фыркнул. «Если бы мне могли заплатить 10 миллионов долларов за фильм, я бы искал известных моделей». Мэтью не был удивлен комментарием Джеймса, он был популярен уже несколько лет и постепенно узнал многие секреты шоу-бизнеса. Помимо супермоделей и топ-моделей, которым не нужно беспокоиться о своей работе и доходах, многие модели третьего уровня в модельном мире, включая некоторых известных, могут подрабатывать и этим. Многие крупные агентства и известные модели были вовлечены в подполье, а топ-модели могут платить сотни тысяч и даже миллионы долларов за одну ночь с клиентом. Для такого человека, как Мэтью, который зарабатывает десятки миллионов долларов в год, это не секрет. После первой встречи с женщиной, продававшей Сестерлсен, он позже встретил других людей, продававших моделей, таких как Листер, который сказал ему, что если он захочет, то сможет достать ему модели из Европы, которые часто участвуют в показах первого эшелона. Но Мэтью отказался, его не интересовали европейские модели. «Ты не ответил на мой вопрос». Джеймс прервал его мысли. «Такой человек, как ты, ничего не поймет». Мэтью выглядел как учитель, обучающий ученика. «Охота за понравившейся девушкой – это приятный процесс. Ты много работаешь и, наконец, затаскиваешь свою цель в постель. В этот момент все эмоции, которые ты накопил до этого, высвободятся, и ты будешь на седьмом небе от счастья». Глава 403. В 5 часов дня Мэтью закончил обучение фехтованию и рано вернулся в Беверли-Хиллз. Как только он вошел в ворота поместья Харнер, он увидел Лестера, стоящего на дороге поместья и инструктирующего рабочих перебирать деревья. В переднем дворе усадьбы, как будто он не руководитель компании, а просто экономка Мэтью. В последние несколько лет компания расширяется, и с той руководящей должностью, которую занимает Лестер, ему не нужно браться за такую работу, как сегодня. Сейчас он приезжает, чтобы показать, что он серьезный и ответственный клиент, чтобы получить больше бизнеса. Поместье выглядит очень роскошно, но его тщательно поддерживали и создавали, тратя более 100 долларов США в год только на текущее обслуживание. Не говоря уже о том, что передний двор обеспечивает великолепную зелень и защищает деревья от любопытных глаз. Нелегко поддерживать жизнь деревьев, даже если они не погибают на большой площади. Вредители и болезни сами по себе являются головной болью. Некоторое время назад несколько деревьев погибли от моли, и Мэтью пришлось попросить Лестера найти кого-нибудь, кто справится с этой досадной проблемой. «Привет, Мэтью!» Лестер поприветствовал его. Мэтью подошел и встал рядом с Лестером, наблюдая, как несколько рабочих спиливают и откапывают мертвое дерево неподалеку. «Ну?» – Мэтью спросил. «Это серьезная проблема?» Указывая на мертвое дерево, Лестер ответил. «Все под контролем, я удалю самые серьезные проблемы и деревья, которые уже не жизнеспособны, а затем будут пересажены новые». Мэтью кивнул. «Лучше выбрать вид с меньшим количеством вредителей и болезней». «Да, завтра я приведу человека для опрыскивания спрея от белой моли, поэтому будет лучше, если ты не будешь приходить сюда в течение следующей недели. Служанкам в поместье должно быть велено свести прогулки на свежем воздухе к минимуму. Я дам им завтра выходной». Он задумался на мгновение, а затем спросил. «С общественной и государственной стороной все в порядке? Ты оформил документы? Существует строгий контроль за распылением препаратов в жилых районах». Лестер поспешил сказать. «У нас все готово». Не говоря больше ни слова, Мэтью развернулся и пошел в сторону небольшого бежевого здания. Лестер последовал за ним. Он пришел сюда не только для того, чтобы руководить рабочими при рубке деревьев. «Это Мэтью». Лестер взглянул на Мэтью и сказал, указывая на огромное поместье. «Твой новый дом такой большой, не кажется ли тебе, что в нем немного холодно?» «Холодно?» Мэтью не совсем понял, что он имел в виду. Лестер улыбнулся. «У тебя не было праздника с тех пор, как ты переехал в поместье». «Это правда». Мэтью кивнул. «Самое время для вечеринки, если есть время». Он думал о двух благотворительных фондах, для которых Аманда планировала устроить большой благотворительный ужин и аукцион, и задавался вопросом, будет ли это уместно в поместье Харнер. Видя, что Мэтью, похоже, серьезно задумался, Лестер добавил, если понадобится гость, дай мне знать. Мэтью не мог удержаться, чтобы не рассмеяться. Я обязательно дам тебе знать, когда мне понадобится кто-то. Листер быстро спросил, а как насчет самого высокого класса? Мэтью знал, что речь идет о модели, которая предлагала 2 миллиона долларов за ночь, и был заинтригован вопросом Лестера. Ты собираешься сказать мне, кто она? Если ты не скажешь мне точно, кто она, как я узнаю, стоит ли она 2 миллионов долларов? Это... Лестер на мгновение замялся, но все же сказал, я не могу этого разглашать, скажем так, она... Козырь нашей компании, он выглядел особенно искренним. В такой должности, как моя, главное, найти правильного клиента. Мэтью улыбнулся. Такой клиент, как я. Лестер кивнул. Да, у нее также есть требования к своим клиентам, и она просто откажет, если посчитает их неподходящими. Мэтью был впечатлен. Так она подчеркивает свой статус и ценность, верно? Лестер признал. Если бы она бралась за всех и каждого клиента, она бы не была на самом верху. Мэтью было любопытно, но он не стал спрашивать, кто именно, а сказал, если транзакция подтвердится, сколько ты получишь. Лист не стал скрывать это от Мэтью, а прямо поднял палец. 100 тысяч долларов как минимум. Мэтью кивнул и больше не задавал никаких вопросов. В конце концов, вопрос, на который он хотел узнать ответ, был не тем, на который Лестер мог бы ответить. Вечером Мэтью собрал свои вещи и сообщил обслуживающему персоналу, что все, кроме охранников, с завтрашнего дня не будут работать неделю. На следующее утро, перед отъездом на студию Warner, Мэтью забронировал роскошный люкс в отеле Beverly Hills Hilton, где он будет жить в течение следующей недели. С другой стороны, работа над сценарием фильма «300 спартанцев» была завершена, актерский состав утвержден. Подготовка идет полным ходом, и производство идет гладко. А вот я, легенда идет медленно. Акива Голцман в последнее время был немного подавлен. Во время переговоров он не ожидал, что с виду спокойная и безобидная Хелен предложит 20 миллионов плюс 20% от кассовых сборов. Хотя широкая львиная пасть Хелен не так сильно пугала, Голцман был немного удивлен. В конце концов, Мэтью стал топ-звездой только после успеха мистера и миссис Смит, и предложение Хелен было слишком большим. Конечно, он также знал причину возврата денег на месте, и он знал, что Хелен сделала такое предложение, чтобы занять более активную позицию в переговорах. Но это было далеко от суммы, которую он был готов предложить Мэтью Харнеру. Как производитель, его работа заключается в разумном контроле затрат, он обязан держать расходы под контролем. Неужели до сих пор нет прогресса в переговорах? Голцман спросил своего менеджера по производству, Дэвида Хаймана. Хелен все еще не сдвинулась с места, Дэвид отставил чашку с кофе и ответил. Она пошла на некоторые уступки во время утренних переговоров и согласилась уменьшить свою долю в постпродакшне с 20% до 15%. Голцман нахмурился. И это все, снижение всего на 5%? Да, Дэвид вздохнул. А потом Хелен не захотела идти дальше, и переговоры пришлось приостановить. Он предупредил, у Хелен и Мэтью слишком большой аппетит, они сделали предложение, которое было слишком далеко от наших ожиданий. Акива встал, прошелся взад-вперед по своему кабинету и сказал, я был слишком нетерпелив. Затем Дэвид добавил, я думаю, что смогу сократить все до 10%, если буду продолжать разговаривать с Хелен. Акива покачал головой, все еще не в силах принять такую цену. Это правда, что он работал с Мэтью над фильмом «Смиты», и они оба были очень успешны вместе, и Мэтью проделал огромную работу на съемочной площадке и в рекламных кампаниях, но он никак не мог оправдать свое согласие на предложение Хелен, ни в коем случае. Смиты закончились, я, легенда, новый проект, и он не собирается переносить свои чувства из старого в новый. Оказалось, что это справедливо и со стороны Мэтью. Мэтью хотел большего для себя, он представлял интересы производственной стороны, и эти две стороны – естественно, находились по разные стороны переговоров. Мы слишком рано выдали наше желание работать вместе с Мэтью. Дэвид посмотрел на Голцмана и сказал, Мэтью работает над фильмом «300 спартанцев», и постановка и режиссер сделали его центральной фигурой, и он, вероятно, воспринял это чувство важности и перенес его на наш проект. Это было упущение с моей стороны. Голцман не отрицал этого, он сделал еще несколько шагов по офису. Дэвид, Ты продолжаешь вести переговоры с Хелен. Наш первый выбор на главную мужскую роль по-прежнему Мэтью Хорнер, но, он сделал паузу. Объявите общественности, что продюсеры проекта «Я, легенда» заинтересованы в поиске подходящего исполнителя главной роли через открытые прослушивания. Дэвид сразу же кивнул. Хорошая идея, мы можем таким образом оказать давление на Мэтью и Хелен. Затем он предостерег. Но недостаточно просто пустить слух. Хелен, проницательная женщина, я знаю. Голдсман принял быстрое решение. В этом случае спрашиваю Уилла Смита, Николаса Кейджа. Он резко оборвал себя. Нет, забудь о Кейдже. Отправь открытое приглашение на прослушивание Уиллу Смиту, Мэтту Дэймону и Расселу Кроу. Глава 404. Успех фильма «Мистер и миссис Смит» заставил его осознать рыночную ценность Мэтью Хорнера, поэтому он обратился к нему, чтобы заранее раскрыть свое намерение работать вместе, и не один раз. После «Я, легенда» он планирует еще одну крупный проект. И если «Я, легенда» будет успешной, он продолжит работать с Мэтью. Большинство голливудских звезд, которые достигают вершины, имеют несколько лет пика успеха, при условии, что их фильмы не низкого качества. Фильмы, снятые в этот период, при условии, что они не низкого качества, в основном будут прибыльными. Немного найдется голливудских суперзвезд, таких как Том Круз, Том Хэнкс и Харрисон Форд, которые продержались так долго в высшей лиге. Как он сказал Дэвиду Хейману, Мэтью по-прежнему был его первым выбором на главную роль, и если он легкомысленно отнесся к предложению Хелен, то что ему предложат в следующий раз, когда он будет работать с Мэтью, то, о чем он говорит, все еще в основном является давлением. Мэтт Дэймон готовится к работе над новым фильмом Мартина Скорсезе «Отступники», его график не устраивает его. Рассел Кроу, его старый друг, они вместе работали над «Игрой разума», поэтому для него не составит труда заранее передать привет и пригласить его на пробы фильм. Что касается Уилла Смита, проект планировался еще в начале 1990-х годов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли и Ридли Скоттом в качестве режиссера, но проект пришлось приостановить, когда и Арнольд Шварценеггер, и Ридли Скотт отказались от участия. Когда ему впервые предложили права на адаптацию фильма, он подумал о том, чтобы сделать главного героя чернокожим, чтобы лучше соответствовать текущей социальной обстановке и ситуации в индустрии, решив, что Уилл Смит был бы хорошим выбором, но позже передумал, когда работал над фильмом «Мистер и миссис Смит» из-за Мэтью Хорнера, и изменил главного героя на белого.